Глава 18. Граф, благодаря бабушку за приглашение, прислал известить ее, что он пожалует к ней в первое следующее воскресенье вместе с губернатором, который его ей отрекомендует. Бабушке не нравилась эта помпа. К чему это? Зачем это? Что такое мне губернатор? По независимым и оригинальным понятиям бабушки, губернатор был старший приказный в губернии, и приказным до него было и дело. А ей никакого. Вежлив он к ней и хорош для других. Она его примет в дом, а нет, так она его и знать не хочет. Таковы были ее правила. Но гостей надо было принять, и день их приезда настал. День этот был погожий и светлый. Дом княгини сиял по обыкновению полной чашей, и в нем ни на волос не было заметно движения сверхобыкновенного. Только к столу было что нужно прибавлено, да Патрикей, сходив утром в каменную палатку, достал оттуда две большие серебряные передачи, круглое золоченое блюдо с чернью под желе, поднос с кариденами, да 15 мест конфектного сервиза. Это всегда отбиралось с усмотрения Патрикея по числу гостей и потом опять после стола относилось на место, в безопасную от огня и от воров каменную палатку. Из того, что конфектного сервиза было вынуто 15 мест, ясно было, что кроме графа, губернатора и самой хозяйки, за стол сядут еще 12 человек. Но это тоже не были гости отборные, нарочно к этому случаю призванные, а так, обыкновенные люди из соседей, которые к этому дню подъехали и остались обедать. В счет у их, без всякого сомнения, была и дьяконица Марья Николаевна, и Дон Кихот Рогожин, о котором я уже несколько раз упоминала, и теперь здесь непременно должна сказать несколько слов, прежде чем сведу его с графом. Доремидонт Васильевич Рогожин, получивший прозвание Дон Кихота, был чудак, каких и в тогдашнее время было мало на свете, а в наш стереотипный век ни одного не отыщется. Он был длинный, сухой и рыжий дворянин с грустными изумрудными глазами, из которых один впоследствии потерял. Рогожин своей наружностью, в общем, чрезвычайно напоминал всем столь известную фигуру Дон Кихота и так же, как тот, был немножко сумасшедший. По случайной фантазии, оригинальный костюм Рогожина еще более довершал его сходство. Доремидонт Васильевич любил верхнее короткое платье вроде камзола или куртки, похожий на бедный калет рыцаря Ла-Манча, и туго стягивался ржавым металлическим поясом, состоявшим из продолговатых блях, соединенных между собой тоненькими крепкими цепочками, из которых, впрочем, многие были оборваны. Весь этот костюм всегда был в беспорядке, но Рогожин и не обращал на такую мелочь никакого внимания. Он, впрочем, вероятно, и не счел бы приличным иметь платье с иголочки, как у какого-нибудь горожанина. Он, как истый горец, в лохмотьях своих любил их красоту и был прав. Они ему действительно шли и сидели на нем так, как не могла сидеть никакая обнова. Чудак этот служил в Отечественную войну в войсках и был взят в плен и отведен во Францию, откуда вернулся, набравшись тогдашних либеральных идей, которые, впрочем, переработал по-своему. Он был враг всякого угнетения и друг демократии, но вместе с тем и друг изгнанного дворянства, реставрации которого тоже сильно сочувствовал, потому что любил благородство целей и ненавидел зазнающихся выскочек. Возвратясь домой, он потерялся. Чему сочувствовать? И за кого заступаться? Здесь он не скоро мог сообразить, кто кого угнетеннее и имеет более прав на его защиту. Он то порывался разбить тюрьмы или побить несправедливых судей, то лютовал, слыша стоны возле господских контор и, наконец, растерявшись, первым делом положил отпустить на волю собственных крестьян. Сказано и сделано. У него было ничтожное именьишко, доставшееся ему от матери, бедной дворянки, обреченной в монастырь и неожиданно вышедшей замуж за его отца. Это именьице, да унаследованное от матери уменье писать уставами и рисовать золотом и киноварью заставки, составляли все наследие Дон Кихота. Крестьянам своим он объявил, что они свободны и могут идти куда хотят, но крестьяне от него не пошли. Это Рогожина крайне удивило, но когда 9 мужиков, составлявших всю его крепостную силу, собравшись к его соломенным хоромам на курьих ножках, растолковали ему, что они на свободе боятся исправника и всякого другого начальства, то Доремидонт Васильевич, долго шевеля в молчании губами и длинным рыжим усом, наконец махнул рукой и сказал: «Ну так живите, как знаете. Только на меня не работать». Мужики на это согласились. Условия для них были довольно удобные и легкие. Впоследствии эти хуторяне, сколько по великодушию, столько же от соседских насмешек, что они живьем у себя барина заморили, накинули на себя мирское тягло в пользу Рогожина. Они взялись ему убирать огород и луг для его коровы и пары кляч, и перекрыли ему соломой горенку. Кроме того, как в это время Доремидонт Васильевич часто должен был ездить в город, где хлопотал о пенсии за свою службу и раны, ему нужен был кучер, то мужики выбрали для услуг из своей среды мужика Зинку. Мужик Зинка, сделавшийся санчо-пансой нашего Дон Кихота, кажется, был приуготовлен к этой должности самою природой. В детстве, отрисая с высокого ясеня зеленых майских жуков, которых оптовщики скупают по деревням для продажи в аптеке, Зинка сорвался с самого верха дерева и повредил себе крестец. После этого излома он так странно сросся, что вся нижняя его половина всегда точно шла на один шаг сзади верхней. С летами Зинка обородатил, но почти совсем не вырос, и по слабосилию своему был негоден ровно никакой тяжелой сельской работе. Поэтому он летом обыкновенно сидел у околицы и плел из лык кошели, а зимой ходил с иглой и ножницами шить зипуны и полушубки. Благодаря долговременному сидению в одиночестве у околиц, Зинка развил в себе большую сосредоточенность и склонность к размышлениям. А хождением со швецовским промыслом, при котором столь важную роль играет мастерство утягивать лоскутья, он приобрел много ловкости и лукавства, которым вообще, вероятно, был способен и от природы. Вот этим-то человеком рогожинские мужики и наградили своего доброго барина. Рогожин, осмотрев Зинку, почел его не неудобным для своих служб, а поговорив с ним, пришел даже в восторг от него. Зинка, далеко таскаясь со своим швецовством, бывал почти во всех деревнях всего округа, знал много людей и не боялся неизвестных дорог, потому что умел их распытывать. К тому же он мог чинить платье неприхотливого Дон Кихота и был не охотник сидеть долго под одной кровлею, столько же, как и его барин. Кроме того, Зинка умел рассказывать разные страшные сказки и достоверные истории про домовых, водяных, а также колдунов и вообще злых людей, и, что всего дороже, умел также хорошо слушать и себе на уме соглашаться со всем, что ему говорил его барин. В душе он считал Рогожина дурачком или, по крайней мере, божьим человеком. Ну, словом, панца был по всем статьям, как на заказ для нашего Дон Кихота выпечен, и они запутешествовали. В своих помещичьих скарбах Доремидонт Васильевич отыскал старую ободранную рогожную кибитку, поставленную на две утлые дрожжины на неокованных колесах. В этом экипаже его бедные родители отвозили его когда-то в училище, и экипаж этот назывался Тарантасиком. Уцелела серая кобылица обыкновенной крестьянской породы и при ней ее нисходящее потомство – рыжий трехлетний конек да сосунок-жеребеночек. Выехать, значит, было на чем. Не доставало сбруи, но один хомутишка где-то нашелся. К нему приправили гужи, а на пристяжную свертели дома изрядную шлейку, да наплели и навязали, где нужно, веревочек и лыка да мочала. Дон Кихота помчали. О пенсии своей Рогожин хлопотал долго и с переменным счастьем. То дело его шло, то вдруг останавливалось. При малейших замедлениях Рогожин не разбирал, кто в этом виноват, а грубил всем, кому не попало, начиная с губернатора и кончая последним писарем. Благодаря этой энергии он скоро прослыл на всю губернию чудаком, и когда он показывался в городе, за ним издали ходили разные люди, чтобы посмотреть на этого бесстрашного. Мужик Зинка этим пользовался и очень долго показывал его желающим на постоялых дворах за пироги и за мелкие деньги. Но Доремидонт Васильевич случайно открыл эти проделки своего панца и, перегнув его при всей публике через свое длинное сухое колено, отхлопал по отломанной части. Докуки Дон Кихота имели, однако, для него и свою хорошую сторону. Начальство, выйдя с ним из терпения, выхлопотало ему пенсию что-то вроде 500 рублей на ассигнации, чем Рогожин был, впрочем, очень доволен. Но его чрезвычайно удивило, что прежде чем получилась эта пенсия, на него стали в изобилии поступать уголовные иски за учиненные им то одному, то другому начальствующему лицу грубости и оскорбления. Как? Он сам себя считал обиженным, что его так долго томили, а тут еще на него же жалуются. Другое дело – сатисфакция. Он это готов дать кому угодно, но возиться с приказными и все это писать на бумаге – это никуда не годится. Доремидонт Васильевич опять натянул на своих рассимантов лыка и мочала, и опять с тем же Зинкой и в сопровождении того же жеребенка поскакал в город предлагать всем жалобщикам свою сатисфакцию. Но никто его сатисфакции не хотел принимать, и все указывали ему на уголовную палату. Рогожин рассердился, плюнул и, наговорив заодно всем, кому мог, больших дерзостей, укатил из города неизвестно по какой дороге. Дома его напрасно разыскивали и вызывали бумагами к ответу. Даримедонт Васильевич исчез и неизвестно где пропадал целые 3 года кряду. Во все это время, укрываясь от суда, он путешествовал по разным далеким и близким монастырям, где ему по большей части добрые иноки были рады. Сын монастырки, Рогожин знал монастырские порядки и умел быть не в тягость обителям. Напротив, делался везде полезным человеком. Он умел переплетать и подписывать пришедшие в ветхость книги, размечал углавы киноварью и твореным золотом и вообще мастерски делал подобные мелкие работки, на которые не только по захолустьям, но и во многолюдных городах не скоро достанешь искусного художника. Рогожин, как сказано, во всем этом унаследовал от матери большую тонкость, и искусство это ему пригодилось. Можно положительно сказать, что если б и в монастырях тоже не оказывалось каких-нибудь угнетенных людей, за которых Даримедонт Васильевич считал своей непременной обязанностью вступаться и через это со всеми ссорился, то его ни одна обитель не согласилась бы уступить другой. Но так как заступничество и неизбежно сопряженные с ними ссоры были его неразлучными спутниками, то он частенько переменял места и, наконец, заехав бог весть как далеко, попал в обитель, имевшую большой архив древних рукописей, которые ему и поручили разобрать и привести в порядок. Наш чудак так обрадовался этой благодати, что, закопавшись в пыльном архивном хламе, не мог даже и видеть, что вокруг него происходит, кто кого угнетает и кто от кого страждет. Рогожкин был вообще очень любознателен и довольно начитан, преимущественно в истории, но он терпеть не мог сочинений, в которых ему всегда мешал личный взгляд автора. Он любил читать по источникам, где факт излагается в жизненной простоте, как происходило событие, и что не обязывает читателя смотреть на дело с точки зрения, на которую его наводит автор книги сочиненной. Тут Даримедонту Васильевичу выпала сладкая доля досыта удовлетворить своему влечению к такому чтению. Жизнь была благодатнейшая. Он читал. Лошадки его пахали монастырские огороды и возили сено с приписных лугов. А сломанный Зинка, которого в монастыре звали всем его крестным именем Зиновий, подметал трапезную и растолстел, как тучный теленок, на вкусных квасах и на мягком хлебе. Лучше этой жизни ни Дон Кихот, ни его Панса выдумать себе не могли. Ленивый к богомолению, Зинка столь был им восхищен, что стал даже усердно славить Бога и молиться, чтобы это как можно долее не кончилось. Если бы Вольтер знал этого нашего земляка, то он должен был бы сознаться, что не ему одному казалось удобнее молиться после обеда, чем пред обедом. Но наши натуральные философы, вероятно, никогда не получат известности, постоянно предвосхищаемой у них чужеземцами. Однако послеобеденная молитва Зинки, должно быть, точно так же мало доходила до властителя судеб человеческих, как и сытая молитва, которой хвалился Вольтер. Ни тому, ни другому из этих молитвенников не сталось по их молениям. До монастыря дошла весть, что уже с полгода тому назад, по случаю какого-то торжества, последовал манифест, покрывший прощением многие проступки, к категории которых относились и те, за кои скрывался в изгнании Рогожин. Даримедонт Васильевич сейчас же раскланялся с настоятелем за приют и за подаренные ему старые рукописи из числа тех, которые в монастыре показались ненужными, и, выйдя на крыльцо кельи, закричал «Эй, Зинобей!». Зинка знал этот крик. Это был призывный, боевой клич его барина, клич не то переделанный из имени Зиновий, не то скомпонованный из сокращения 2 слов «Зинка, бей!», так кричал Рогожин при своих рыцарских нападениях на обидчиков. Зинка выскочил из-под крыльца пекарни, как заяц, схватил на лету за пазуху добрую дольку мягкого хлеба и через 10 минут подал к воротам ободранную кибитку с парой известных нам лошадок во всем их пенечном и мочальном уборе. Дон Кихот Рогожин появился за воротами в подаренной ему настоятелем за работу черной мантии, из которой он намеревался себе сделать плащ, но потом нашел, что она может ему служить свою службу и без переделки. Он швырнул в кибитку целый ворох переплетенных и просто в кули связанных рукописей и закричал «Ну, бей, Зинобей! Бей, Зинка, бей!» И они покатили. Дома они застали все как было. В том же запустении, только соломенная крыша на горнице как будто немножко более поосунулась. Домашние тоже не усмотрели в них за 3 года никакой большой перемены. Только Тарантас, стоявший в монастыре под куриной поветью, немножко поприбелел сверху, да с серой кобылицей прибежал новый сосунок. Последнее, впрочем, было не новость, потому что у этой загадочной лошади всякий год были новые жеребятки. И с тех пор, как с возвращением барина она попала ему в езду, ни один из этих жеребят не переживал 1-го года. Они обыкновенно не могли долго бежать за своей матерью и ходившим с нею на пристяжке старшим братцем, и или где-нибудь отставали и терялись, или умирали по дороге от перегона. А через год Дон Кихот опять скакал на своих удивительных лошадях, и за ним со звонким ржанием опять гнался новый жеребенок, пока где-нибудь не исчезал и этот. Я назвала одров Рогожина удивительными, но чувствую, что это слово слишком слабо для выражения того почтения, которое они оставили по себе в самом позднем потомстве. Это были не кони, а какие-то сказочные грифы, седлистые, длинные, как гусеницы, с голыми шеями и какими-то остатками перьев вместо шерсти на прочих местах. Они наводили страх своими мясистыми головами, похожими скорее на головы огромных птиц, чем лошадей. Вечно они были не кованые, а весьма часто и голодные, и на вид не представляли никакой благонадежности даже для самого близкого переезда. Когда они стояли в своей мочальной сбруе, казалось, что каждую из них достаточно только толкнуть, и она сейчас же повалится и будет лежать, подняв ноги, как деревянная скамейка. Но это только так казалось. Что же делали эти одры, когда они слышали за собой с Тарантаса сумасшедшие возгласы Дон Кихота и визгливый фистульный крик его панцы, это было уму непостижимо. Они, говорят, летали до 100 верст в одну упряжку и именно не бегали, а летали, как птицы. Без шуток говорю, было живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами под облака и летели в вихре, пока наступало время пасть на землю, чтобы дать Дон Кихоту случай защитить обиженного или самому спрятаться от суда и следствия. К чести Зинки, он отнюдь не поддерживал этого заблуждения и откровенно признавался, что одры его барина просто двужильные, и страшного в них заключается только то, что после каждого этого одра непременно должны сдохнуть 12 хороших лошадей, но ему, разумеется, не верили. Ни один обстоятельный человек никогда не соглашался положиться легкомысленно на такой рассказ, сочиненный, очевидно, для того, чтобы только людям глаза отвести. Все умные люди понимали, что лошади Дон Кихота не могли быть обыкновенными лошадьми, и, зная, что Зинка мужик лукавый, охотнее верили другому сказанию, что они, то есть Дон Кихот и Зинка, где-то далеко, в каком-то дремучем лесу, чуть не под Киевом, сварили своих старых лошадей в котле и с наговорами и причитаниями по большой книге, и, повинуясь этим заклинаниям, из котла в образе прежних их лошадей предстали 2 духа, не стареющие и не знающие устали. Да это было и вероятнее, и я отнюдь не хочу этого оспаривать в моей хронике, где должна отдать место этим таинственным зверям, которых вид, годы, сила, ум и ухватка все превосходило средства обыкновенного человеческого понимания.